публично поддерживая намерение бишепа разрешить неурядицы с Китаем с помощью дипломатических средств, он, тем не менее, оказываясь вдали от телекамер, ратовал за более агрессивный подход. «Вам непременно удастся сгладить все противоречия», — сказал Джеффри. «Я в этом не сомневаюсь». «Опять ваш чертов оптимизм!» Заметив, что госсекретарь жестами просит его подойти, президент снова похлопал Джеффри по плечу и с усталой улыбкой проговорил. «Похоже, настало время вернуться к штопанью прорех в американо-китайских отношениях». Стоило президенту договорить, как земля под ногами стоявших задрожала. Джеффри почувствовал, как президент сжал пальцами его плечо. Оба мужчины отчаянно пытались удержаться на ногах. «Землетрясение!» — крикнул Джеффри. Вокруг звенело бьющееся стекло. Джеффри задрал голову, прикрывая ладонью лицо от падающих осколков. Все стекла в губернаторском зимнем саду вылетели в один и тот же миг. Несколько человек из тех, кто находился у самых стен, теперь израненные и окровавленные, сраженные обрушившимся на них дождем сбитого стекла, лежали на полу. Джеффри хотел было броситься к ним на помощь, но не захотел оставлять президента. На другой стороне атриума члены китайской делегации, стремясь найти убежище, ринулись внутрь губернаторского особняка. Под ногами Джеффри возник и стал нарастать угрожающий гул. Стоявшая на столе ледяная скульптура лебедя разлетелась на мелкие кусочки. Государственный секретарь в сопровождении двух дюжих агентов секретной службы пробивался к ним сквозь обезумевшую от ужаса толпу. Оказавшись рядом с президентом, Том Эллиот схватил его за локоть. Чтобы быть услышанным в грохоте разрушений и доносившемся из-под земли гуле, ему приходилось кричать: «Давай, Дэн, нужно возвращаться на борт номер один. Если этот остров разваливается на куски, я хочу, чтобы ты находился в безопасности». Президент стряхнул его руку. «Но я не могу», — начал он, однако не успел договорить. Где-то на востоке раздался громкий взрыв, и в воздухе полыхнул огненный шар. Первым заговорил Джеффри. «Сэр, вы должны идти». На лице президента бишепа читалось напряжение и озабоченность. Джеффри знал, что этот человек служил во Вьетнаме. Его было не так легко выбить из колеи. «Ты должен», — подхватил Том. «Ты не имеешь права рисковать собой, Дэн. По крайней мере, ты не можешь позволить себе эту роскошь, после того, как принес присягу, вступая в должность». Президент уступил этому доводу. Звуки землетрясения нарастали. По стенам особняка побежали трещины. «Ладно, пошли», — согласился он наконец. «Но я чувствую себя трусом». Президент, сопровождаемый двумя телохранителями, направился к выходу из атриума, а госсекретарь повернулся к Джеффри и проговорил. «Я приказал подать лимузин. Оставайся с бишепом, проследи, чтобы он любой ценой оказался в самолете. А как же вы? Я постараюсь собрать как можно больше членов нашей делегации и привести их в аэропорт». Прежде чем уйти, Эллиот направил на Джеффри твердый взгляд и добавил. «Проследи за тем, чтобы самолет вовремя поднялся в воздух, и президент не оказался здесь в ловушке. Нас не ждите». Джеффри сглотнул застрявший в горле комок, кивнул и тоже поспешил к выходу. Оказавшись вновь рядом с президентом, он услышал, как тот пробормотал, обращаясь к самому себе. «Похоже, китайцы были правы». И после. 18:45 по тихоокеанскому поясному времени, Сан-Франциско, Калифорния. Приближалась ночь. Дорин Маклауд пробиралась через груды вывороченного асфальта по направлению к Русскому холму. От немногих уцелевших она услышала, что там разбили лагерь добровольцы из армии спасения. Дорин мучили жажда и голод, по мере того, как неизбывный туман залива заволакивал растерзанный город. Становилось все холоднее. Череда подземных толчков, наконец, закончилась, но они успели сделать свое дело. Сан-Франциско был разрушен. Измученная с дрожащими ногами, Дорин оглянулась через плечо и посмотрела на то, что осталось от некогда прекрасного города, раскинувшегося на берегу океана. Вонь пожарищ и копоти пропитала все вокруг. Там и сям в туманной дымке полыхали зарево, делая картину опустошений, похожую на пейзаж преисподней. Изрезанный, широкими трещинами, словно по нему ударили гигантским молотком. Сан-Франциско, от того места, где находилась Дорин, и вплоть до самого побережья, лежал в развалинах.